Поймите это. Вы относились к нему с симпатией и сочувствием. Вы знали, что хотя временами он был просто невозможен, виной тому был его крайне нервный характер. Виной всему его ледяное сердце и эгоистичный, расчетливый нрав, уточнила она. И, не обращая ни малейшего внимания на комментарий Розалин, продолжал Мейсон, весть о его смерти была для вас большим ударом. Всегда остро переживаешь смерть близкого человека. Это не было ужасающим горем, поскольку вы понимали, что не любили его, но вы были потрясены и глубоко опечалены. Ежегодно сотни тысяч браков терпят крушение, но это еще не означает, что при разводе та или иная сторона перестает быть человеком. Это означает одно – чувство – штука непостоянная. Любовь, как и всякий другой пожар, прогорает, если своевременно не получает добавочные дозы горючего. А многие не обучены искусству вспрыскивания свежей струи в романтическую ипостась любви, хотя именно она и является ее апогеем. «Вы хотите, чтобы я это сказала?» «Между прочим, слова для того и созданы», — заметил Мейсон. «Со свидетельской скамьи вас, возможно, и не вызовут свидетелем. Но задолго до того, как вы пойдете в суд, у вас будут брать интервью репортеры и...» «У меня брали интервью, и много», — сказала она. «Что вы им рассказали?» «Ничего. Вы же мне велели ничего не говорить». «Ладно. Сейчас все изменилось. Вы можете говорить. Говорите все, что пожелаете. Вы просто не можете поверить, что Рита способна на такое, хотя у вас не было возможности обсудить с ней в подробностях происшедшее после вашего отъезда. Запомните, вы должны сказать всем газетчикам, что не говорили с Ритой о случившемся в доме во время ее пребывания там. Вы можете откровенно признаться, что любите Джимми, даже сгустите краски. Запомните, все на свете питают слабость к влюбленным, но они должны быть уверены, что перед ними романтическая история, а не загулы неверной жены. Вы любили Джимми. Потом вы поссорились. Вы бесповоротно вычеркнули его из своей жизни и всеми силами старались обрести счастье в замужестве. Но со временем внешний блеск сошел, и вам стало ясно, что вы с Уолтером не созданы друг для друга. И не важно, какие у него отношения с другими, вашу жизнь он наполнить не мог, да и не старался. Семейная жизнь становилась просто невыносимой из-за вечных ссор. Вы были бесконечно несчастливы. Все это время вы думали о Джимми, не иначе, как о друге. Потом он написал вам письмо, не любовное, а дружеское, убеждая вас пойти на разрыв и начать все сначала, а не затягивать безнадежную ситуацию. Когда же он пришел к вам, и вы взглянули ему в глаза, то вдруг поняли, что всегда любили и любите только его одного. Но это случилось уже после того, как вы осознали, что никогда уже не сможете жить с Уолтером Прескотом. После этого вы решили уйти от него и подать на развод. Вы это уяснили? А что мне говорить о 12 тысячах долларов? Абсолютно ничего, твердо ответил Мейсон. Кроме того, что вы дали Уолтеру определенную сумму для помещения в дело. Это надо сказать? Или что на самом деле с этими деньгами? Настойчиво переспросила Розалин. Сейчас нет никакой разницы. Вы унаследуете оставшееся имущество. Как только отпадет обвинение в убийстве,